Третье. Хочется в последний раз упомянуть добрым словом моего деда, князя Владимира Михайловича Голицына. Я уже рассказывал о его плодотворной деятельности до революции. Теперь кое-что добавлю в назидание его многочисленным, а их более сотни потомкам. Когда, изгнанные из Москвы, мы поселились в Хлебникове, деда приютила его дочь, тетя Элли, жившая с мужем Владимиром Сергеевичем Трубецким и семью детьми в Сергиевом Посаде. Переехав в Дмитров, мои родители и брат Владимир позвали деда к ним. И он, 84-летний, относительно бодрый старец, сразу занял в семье первенствующее положение. Мы почитали его главным и по прежним заслугам, и благодаря его врожденному аристократизму. Как он держал за обедом ложку, как тасовал и раскладывал карты для пасьянса. Его тонкие, унаследованные от предков, никогда не знавшие физического труда пальцы, двигались медленно. Все в семье перед ним преклонялись. Никто не осмеливался с ним спорить. Небольшого роста, с белыми усами на тонком сморщенном лице, в неизменной лиловой бархатной ермолке на лысой голове, он на фоне портретов предков производил на гостей большое впечатление. Скудны были наши обеды, а ему неизменно подавались лучшие куски. На 11 человек выдавалось, как и раньше, 5 хлебных карточек, но никто не осмелился бы остановить деда, если он брал второй кусок хлеба. Сын Александр Владимирович продолжал ему ежемесячно переводить из США по $10. Наверное, мог бы и больше. Эти доллары менялись на торксиновские боны, на которые покупали постное масло и крупы, а также специально для деда печенье или конфеты. Каждый вечер он съедал по одной конфетке, с малыми правнуками не делился, и это принималось как должное. Память у деда была исключительная. По вечерам, раскладывая с моим братом Владимиром пасьянсы, он неизменно рассказывал разные случаи из своей богатой событиями жизни. Говорил медленно, размеренным голосом, никогда не смеялся. По утрам писал дневник, как писал всю жизнь, предварительно составляя заготовки на узких бумажных ленточках. Незадолго до моего приезда в Дмитров он получил солидный гонорар. И вот при каких обстоятельствах. Директор литературного музея, известный революционер, сподвижник Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бружевич приобрел у кого-то из бывших людей толстый альбом с фотографиями 60-х годов. А кто такие были расположены по страницам господа и дамы, оставалось неизвестным. Альбом в темно-синей бархатной корке был доставлен в Дмитров, и дед с увлечением принялся за работу. Он не только назвал каждого и каждую по имени, отчеству и фамилии, но и рассказал о них различные, иногда очень длинные, иногда со скабрёзными подробностями истории. Только о троих он вынужден был признаться, что их не знает. Он объяснял, что они были иностранцами. Сейчас в книгах, посвященных Пушкину, Постоянно приводится фотография его жены Натальи Николаевны в старости. Сидит почтенная дама в кресле. Фотография эта была из того альбома, и разгадал ее мой дед. Позднее одна старушка подтвердила его опознание. Чтобы закончить рассказ о деде, остановлюсь на последних днях его жизни. В середине февраля 1932 года он заболел крупозным воспалением легких. Болезнь протекала тяжело. Врачи предупредили о вероятности конца. Я тогда как раз уезжал из Москвы надолго. Пришел к деду, лежавшему в постели, проститься. Он поцеловал меня и благословил со словами: «Друг мой, наверное, мы больше никогда не увидимся». Он скончался в мое отсутствие 29 февраля. В его дневнике нашли вложенную ленточку бумаги с надписью: «Сережа уезжает в Сибирь. Увижу ли я его когда-нибудь?» Перенести эту запись в дневник ему не хватило сил. Похоронили его на кладбище, примыкавшего к городу села Подлипичья. Мой брат Владимир начертал на простом деревянном, выкрашенном белилами кресте, надпись со словом «Князь». Он жалел, что не записал и десятой доли его рассказов. Через 2 года кладбище, без предупреждения родственников, было полностью срыто под строительство, и могила деда исчезла. Вечна ему память. 4. Лишь 1 год я не был в Дмитрове, а за столь краткий срок в нем произошли огромные перемены. Более того, я не очень отступлю от истины, если скажу, что и в 1933, и в следующем 1934 году в том городе произошла подлинная революция. Правительство утвердило Дмитровский вариант трассы будущего канала Москва-Волга, и в Дмитрове расположился центр управления гидропроекта. При каком мирном наркомате состояло это учреждение, не помню. Главным инженером стал опытный пожилой специалист Фидман. По его распоряжению и было по всем газетам напечатано то объявление «Клич» «Требуется, требуется», которое мои родители прислали мне в Горную Шорю. Но я прибыл в Дмитров 1,5 года спустя после присылки той газетной вырезки. А за эти 1,5 года в жизни нашей страны произошло крупное событие, о котором тогда много и в самых восторженных тонах писали наши газеты. Силами заключенных, рабочих, инженеров и техников был построен Беломорско-Балтийский канал. Тогда Ягода и другие высшие чины ОГПУ получили ордена и на радостях освободили многих строителей Беломора, а многим вдвое скостили сроки заключения. Освобожденным политическим с достаточно прозрачными намеками было предложено продолжать работать на благо советского государства в той же системе ОГПУ НКВД. И бывшие контрики и вредители, профессора, инженеры, духовенство, царские сановники, генералы и офицеры царской и белой армии, титулованные и нетитулованные дворяне, разные, случайно попавшие за решетку, молодые и пожилые интеллигенты, студенты, наконец, крестьяне и рабочие, просидевшие на Беломорканале вместо 10 лет, иногда не более года, в огромном числе появились в Дмитрове. Не было в числе освобожденных лишь тех, кого называли троцкистами. В спешном порядке из просторных помещений Борисоглебского монастыря XVI века был выселен замечательный краеведческий музей, а на его месте обосновались многочисленные отделы нового строительства, а музей переехал в здание только что закрытого собора. В числе освобожденных прибыли в Дмитров и некоторые наши знакомые. Назову тех, кого я раньше упоминал. Это двоюродный брат нашей Елены, Дмитрий Гудович, и бывший ухажер сестры Маши, Николай Дмитриевич Кучин. Одновременно с Беломора прибыло несколько эшелонов разобранных двухэтажных жилых домов, которые начали спешно воздвигать на горе, на городском выгоне возле села Подлипичья. Любопытная подробность. В привезенных из Карелии бревнах с этих домов оказалось полным-полно клопов. Брат Владимир, всегда общительный, неунывающий, остроумный, оказался тем притягивающим центром, которому на гостеприимный огонек собирались на чашку чая многие и многие, и не только прежние знакомые, но и совсем новые люди, ставшие близкими друзьями брата. Назову некоторых из них, наиболее ярких. Александр Петрович Преклонский, зав. Чертежной, бывший офицер Преображенского полка, однополчанин убитого на Германской войне брата моей матери Рафаила Сергеевича Лопухина. Был он высокий, с надменным выражением, обрамленного канадской бородой лица. Говорил отрывисто, с большим апломбом. Однажды занял у нас целый вечер. Прочел вслух свое сочинение. Очень скучную трагедию об Иване Грозном и о зверствах опричников. Он нам признался, что видит в образе царя Сталина и его окружение. Однажды нам рассказал об одном событии, несомненно интересном для наших историков. 9 января 1905 года он командовал той самой ротой Преображенского полка, которая, согласно нынешней официальной версии, стреляла в толпу, пришедшую к Зимнему дворцу. Преклонский клялся, что он приказал солдатам стрелять не в толпу, а в кучку отдельно стоявших агитаторов. Наверное, не только в нашей квартире он читал свою трагедию с крамольными намеками на Сталина и рассказывал о своей роли в событиях 9 января. Года через два он был арестован, а заодно арестовали через 3 дня после свадьбы его зятя, также бывшего беломорца, барона Таубе. Оба они исчезли навсегда. Сергей Сергеевич Баранов, зав. Механической мастерской, ранее сидевший за вредительство, изобретатель, поэт, остроумный рассказчик, охотник. Помню его рассказ о следствии. Ему грозили расстрелом, если он не сознается. Однажды повели в подвал, заставили снять пиджак, брюки, ботинки и приказали в одном белье идти, не оглядываясь, по каменным плитам пола. Он понял, что это расстрел, шел и думал, услышит ли звук выстрела. Когда же он дошел до конца комнаты, открылась боковая дверь, и на пороге предстал его следователь. Позднее, во время войны, он работал в какой-то таинственной шарашке, бывал у моих сестер. Там я однажды его увидел, бородатого, седого, по-прежнему остроумного. Его арестовали вторично, и он исчез. Говорили, что на него донесла собственная послевоенная жена, чтобы воспользоваться квартирой. И такое бывало. Николай Лебедев сам не сидел, был сыном известного профессора-почвоведа Лебедева Александра Федоровича, осужденного за вредительство на 10 лет и отправленного на строительство Беломорканала. Сын, 16-летний юноша, отправился тогда в Ленинград хлопотать у академика Вавилова и Иоффе. Вот что он мне рассказывал. Сперва он явился на квартиру к Иоффе. Тот встретил его, стоя в прихожей, и сказал бедному юноше примерно так: «К сожалению, я не знаю научных трудов вашего папеньки, поэтому ничем вам помочь не могу». Вавилов принял Николая также в своей квартире, провел в кабинет и, узнав, в чем дело, написал красноречивое письмо одному из вождей. Он спросил Николая, где тот остановился, и, узнав, что у знакомых, пригласил его обедать, и за обедом расспрашивал и о нем самом, и о его отце. Хлопоты Вавилова не помогли. Александр Федорович был освобожден после окончания Беломора, просидев вместо 10 лет 1,5 года. Вместе с женой и сыном он появился в Дмитрове. Там-то наша семья познакомилась с ними, а я сразу подружился с Николаем. Так много у нас было общего. Он мечтал стать поэтом, я писателем, но наши опусы никак не годились для печати. Был Николай 2-метрового роста, фигура нескладная, сутулая. Он очень много читал, в том числе и философию. Советских писателей отвергал, любил поэтов-символистов. Считал себя поэтом будущих времен и к великому смятению родителей не желал ни продолжать учиться, ни поступать куда-либо на работу. Свои стихи он декламировал завываниями. Однажды весь вечер нам читал поэму об Андрее Боголюбском. Помню его стихи, посвященный моей сестре Маше. Там были строки, что Мэри — это от прерии, Мария — от Евангелия, а Маша — это капитанская дочка. Разумеется, такие стихи нам нравились. А вот еще 2 строчки. «Мне не забыть той ночи лунной, когда к заутренней мы шли. Моя мать резонно заметила, что Пасха всегда бывает при новолунии. Тогда Николай с опломбом воскликнул, что переделывать стихи не намерен. Его отец, Александр Федорович, в проектном отделе строительства канала «Москва-Волга» занимал должность консультанта.